«Да будет изгаляться-то», — рассердился Коля. «Давайте чай пить». «А вы мне станете прислуживать?» — надменно спросила Маша. О, как она ненавидела его в эту минуту! Как она ненавидела всех этих революционеров, самоуверенных, наглых, с заранее готовым ответом на любой вопрос, с постоянной усмешкой превосходства на губах, с этим вечным желанием похлопать всех и каждого по плечу или выпустить из нагана все пули в лицо классового врага. «Какое страшное время», — думала Маша. «Какие страшные люди!» А Коля смотрел на нее и думал о том, что вот встретилась раз в жизни такая красота, да и та чуждый элемент, и нет у них ничего общего, и во веки веков не будет, потому что метет яростный ветер революции сухие дворянские листья, и нет такой силы в мире, которая могла бы преградить путь этому ветру, да и зачем? Ведь тот, кто работает для вечности, должен быть выше личного. Коля остыл и с грустной усмешкой посмотрел на Машу. «Вы голодные, я вижу. Чем меня шпынять, лучше ешьте. С голодухи и черный хлеб пряник. А вы, чай, кроме пряников ничего не ели». «Узок мир муравья», — сказала Маша и взяла чашку. «Ладно, бог с вами». Коля бухнул ей огромный кусок сахару и подвинул хлеб. «Ешьте. Зачем дуться, как мышь на крупу?» Сначала робко, а потом с плохо скрываемой жадностью Маша стала есть. Коля удовлетворенно улыбнулся и тоже принялся за еду. «Я вот смотрю, книг у вас много. Интересно что-нибудь читаете?» «Вы помолчите, пока не проглотили, а то подавитесь», — сказала Маша. «Сейчас я читаю «Опасные связи» Шодерло де Лакло». «Это про контрреволюцию?» «Неужели вы всерьез думаете, что завоюете мир?» — спросила она с презрением. Коля понял, что сморозил глупость. «Я, кроме псалтыря, ни одной книжки не прочел. А вы прочли много. Только у вашего класса все позади. Ваш класс уже больше ничего не прочитает. А я прочитаю и Шедерло, и 100 000 других книг. И то пойму, чего до меня никто понять не смог. До самой сути докопаюсь». «Дай бог нашему телятию волка поймать», — сказала Маша с усмешкой. Но Коле послышалось в ее голосе скрытое уважение. «Ничего. Мы пскопские. Мы поймаем». На смену Коле пришел Афиноген. Он скромно устроился на кухне у плиты, вынул из кармана словарь русского языка и углубился в чтение. Маша заперлась в своей комнате. Она перелистывала страницу за страницей и вдруг поймала себя на мысли, что не понимает прочитанного. Викон де Вальмон и маркиза де Мартейль не занимали ее. Она думала о случившемся, но не гибель Жичигиных волновала ее. Она жалела несчастную Галину Николаевну, с некоторой долей злорадства вспоминала Аристарха, так ему и надо старому пятиметру и подлецу. Получил свое. Но все это было уже в прошлом, и с каждым мгновением это прошлое отступало все дальше и дальше. И какое в сущности было ей дело до двух совершенно чужих ей, даже враждебно к ней настроенных людей? Разве потерпела бы покойная Галина Николаевна ее Машу после того, как застигла супруга чуть ли не у ног девчонки, подобранной на улице из милости? Какое ей дело до чужих? Нет, ей никакого дела нет до них, до чужих. Но ведь она думает именно о чужих. Об этих хамах из уголовного розыска. Один ушел, совершеннейший моветон и быдло. Второй пришел, за обложкой словаря прячет духовную нищету. Вообще-то, все они одним миром мазаны. И те, и эти. Что Кутьков, то и Дубина начальник из полиции, или как ее там. Им бы всем убить, ограбить, изнасиловать или еще чего-нибудь похуже сделать. И чего он там сидит, этот болван, со словарем? Маша вышла из комнаты, раздраженно хлопнула дверью. «Послушайте, как вас там?» Она вытянула руку и пошевелила пальцами. «Вы все на одно лицо, я вас путаю». Афиноген закрыл словарь и встал. «Здравствуйте еще раз, Маша, меня зовут Афиноген».